Глава третья. Соломон начал строить храм Господень в Иерусалиме, на горе Мориа, где Господь явился отцу его Давиду, в месте, которое подготовил Давид, на гумне Орнана-Евусея. Соломон начал строительство во второй месяц четвертого года своего царствования. Такое основание заложил Соломон для Божьего храма. 60 локтей в длину, в локтях старого размера, и 20 локтей в ширину. Притвор перед храмом был 20 локтей в длину, такой же была ширина всего храма, а в высоту 120 локтей. Изнутри Соломон выложил его чистым золотом. Большой зал он облицевал древесиной кипариса и покрыл изнутри чистым золотом, а сверху сделал украшения в виде пальм и цепочек. Соломон украсил зал драгоценными камнями и золотом, настоящим парваимским золотом. В том зале он обложил золотом и балки, и пороги, и стены, и двери. На стенах он вырезал изображение херувимов. Также Соломон построил зал святыни святынь. Его длина соответствовала ширине храма — 20 локтей, и в ширину он был тоже 20 локтей. Соломон облицевал его чистым золотом, которого потребовалось 600 талантов, а на гвозди ушло 50 шекелей золота. Верхние комнаты он тоже обложил золотом. В зале святыни святынь Соломон сделал двух херувимов, вырезанных из дерева. Их тоже покрыли золотом. Общая длина их крыльев составляла 20 локтей. У первого херувима одно крыло длиной в 5 локтей касалось стены храма, а другое длиной тоже в 5 локтей касалось крыла второго херувима. И у второго херувима одно крыло длиной в 5 локтей касалось стены храма, а другое длиной тоже в 5 локтей соприкасалась с крылом первого херувима. Таким образом, крылья были распростерты на 20 локтей. Сами херувимы стояли на ногах, лицом к храму. Еще Соломон соткал завесу из яхонтовой, пурпурной, багряной пряжи и тончайшего льна и изобразил на ней херувимов. Перед храмом он воздвиг две колонны высотой по 35 локтей. Каждую венчала капитель высотой в 5 локтей. Вершины колонн он украсил цепочками. К цепочкам прикрепил 100 гранатов. Эти колонны Соломон поставил у входа в храм с правой и левой стороны. Ту, что справа, он назвал Яхин, а ту, что слева — Боаз.